Ясно было, что Крыму мир был нужен, и в Москве это понимали. Война с Австрией отвлекла татар от московских украин. Она же мешала и султану обращать большое внимание на Москву, хотя он и не переставал враждебно смотреть на нее. Причиной были жалобы ногайских владельцев на притеснение от Москвы и особенно действия казаков. Вот что говорил московским толмачам в Крыму ногайский посол, приехавший к Ислам-Гирею. «Государь ваш, князь великий, завоевал с нами, послов Уруса князя велел обесчестить и отпустил их с Москвы, не пожаловав, а казаки волжские сильно обижают нас. Много улусов у нас повоевали, много городков поставили на Яике и за Яиком, тесноту нам сделали большую. Меня отправил урус-князь к турскому царю просить, чтоб турский послал людей своих под Астрахань, а мы пойдем с ними». Толмачи отвечали, что ногаи, забыв жалование царя Ивана, московских послов велели грабить и бесчестить, и людей своих посылали на московские украины ежегодно. Но турский людей своих к Астрахани не посылал, и ногаи принуждены были подчиниться Москве. Ногаи верно и простосердечно объясняли причины, принуждавшие их к этому подчинению. Посол ногайского князя Уруса говорил московскому послу в Крыму: «Меня урус-князь послал к турскому султану, чтоб турский султан на уруса-князя и на всех мурс не пенял, что учинились в воле государя московского. Чья будет Астрахань, Волга и Яик, того будет и вся ногайская орда». Потом московский посол доносил из Крыма царю: «Поехали мурзы ногайские и все лучшие люди в Крым от неволи, заплакав, пометали отцов и матерей, жен и детей, и все имение, говорят. Просили у нас Мурат-Гирей царевич и воеводы астраханские лучших людей, братью нашу и детей в заклад. Но наши отцы, деды и прадеды век свой жили, а закладов не давали. В воле государя московского бывали и присягали, но никогда над ними такой неволи не бывало, что над нами делает теперь Мурат-Гирей царевич». Мурзы и все лучшие люди впоследствии этого послали к турскому царю бить челом, чтобы принял в подданство. Султан, разумеется, не мог слушать равнодушно этих жалоб. Не мог равнодушно слушать и донесений, что донские казаки приходят под Азов беспрестанно, корабли и каторги громят и людей турецких побивают. В июле 1584 года отправлен был в Константинополь к султану Амурату посланник Благов известить султана о восшествии на престол Федора, объявить, что новый царь не велел с турецких купцов брать пошлины и тамги, что покойный царь для султана Селима велел вывести своих ратных людей из Терской крепости, где живут теперь волжские казаки без государева ведома, что вере магометанской нет нигде тесноты в России. В Касимове мечети владеет там магометанин Мустафалей. Что на Дону и близко Азова живут казаки все беглые люди. Иные казаки тут и постарели живучи. А ссора идет от того, что азовские люди с крымцами и ногаями ходят на государевы украины войною. Много русских людей берут в плен и возят в Азов, а казаки этого не могут терпеть, и на них приходят, потому что их род и племя на Украинах. Благов настаивал, чтобы султан отправил с ним своего посланника в Москву. Это, собственно, считалось нужным для того, чтобы заявить пред другими государями дружественные сношения страшного и надменного султана с царем. Паши долго не соглашались на это, говорили: султан-государь великий. Послы его ездят к великим государям, к цесарю, королю французскому, испанскому, английскому, потому что те присылают ему казну. А с вами у нас одни дела торговые. Благов отвечал: «Государи наши никогда к турскому казны не посыловали. Государь бы ваш послал для братской любви со мною вместе посланника своего Чауша доброго. А только государь ваш со мною его не пошлет, а пошлет после меня, то нашему государю эта присылка учинится не в любовь, и султанова посланника к своему царскому лицу пустить не велит». Паши говорили: «Вот тому будет 14 лет, как приходил от отца государя вашего посланник, и с ним поминки присланы были большие, а с тобою поминки присланы малые, не по-прежнему. И государю нашему теперь для чего посылать своего посланника?» Благов отвечал: «Разве тот посланник делал через государев наказ и прибавлял свои поминки? И государь наш зато и опалу свою на него положил. А со мною, что послано, то я и довез». Когда пришли к Благову приставы и сказали, что паши велели взять с него деньги за проезд на корабле Черным морем, то посланник отвечал: «Это где водится, чтоб послам не давали подвод или корабля?» Приставы говорили: «Паши нам сказывали, что султан на тебе деньги велел взять за то, что с тобою поминков прислано мало». Благов отвечал: «Я привез то, что мне дано, и Амурат султан писал бы о том к нашему государю. Если на мне султан деньги за корабль велит взять, то я от этого у государя своего в убытке не буду. Но от такого малого дела между государями братская любовь и дружба порушатся, и ссылки между ними вперед не будет». Благов настоял на своем. Султан отпустил с ним в Москву посланника своего, Ибрагима. И этот посланник, как прежний, отказался от переговоров с боярами о союзе между султаном и царем, но требовал, чтоб ему выдали Мурат-Гирея царевича и уняли донского атамана Кишкина, нападавшего на Азов. Ибрагима отпустили с ответом, что на Дону разбойничают больше казаки литовские, чем московские, что Кишкин отозван в Москву, и остальным казакам запрещено нападать на Азов, а Мурат-Гирея будет наказан султану с новым царским послом.